Эпилог. Год спустя. Я все же переехал в Москву, но не в качестве наследницы деда, а как ведущий маркетолог холдинга. Дед все же отошел от дел, сумев выменить оставшиеся 29% акций для меня. Я стал единоличным владелицей предприятия. Для меня это было пределом мечтаний, пока мне не предложили должность в Москве. Я хотел отказаться, не желая уезжать из семьи. Да и бросить свое дело не собиралась, хоть и подготовила отличную команду, готовую взять на себя управление. Но Москва манила. Я давно мечтала о работе в столице, о новых возможностях и перспективах. К тому же предложение было слишком заманчивым, чтобы отказаться. Я понимала, что это шанс для меня и для компании. Вмешалась бабуля. А вернее, попросила меня об одолжении. И я, конечно же, не смогла отказать ей. «Там твой дед зовет Москву посмотреть. В клинике хорошей полежать, полечиться. Путевки, сказал, купит в санатории на море». Она не смотрела на меня, словно это был обычный разговор. «А как я вас тут брошу? Ты хочешь, чтобы я согласилась на его предложение?» Я присела напротив нее и заглянула в ее глаза, взяла за руку. Она тяжело вздохнула. В ее глазах мелькнула тень тревоги. «Подумай. Это Москва. Какие перспективы разворачиваются перед тобой и Антошкой? Ты даже мужа здесь не можешь найти себе подстать. Или приглядела кого?» «Нет, не приглядела», — покачала головой, стараясь не показывать, как больно мне слышать это. Бабуля нахмурилась, будто хотела сказать что-то еще, но промолчала. «А жить где будем?» — спросила я, стараясь отвлечься от тяжелых мыслей. Она посмотрела на меня с тоской в глазах, но ответила уверенно. «Так у Игоря большая квартира в центре Москвы, в старинном доме, и загородный есть». Я представила себе этот город, сверкающий огнями, и сердце забилось быстрее, но тут же вспомнила о том, что оставляю здесь. «Я подумаю, как это лучше сделать, хорошо?» — сказала я, стараясь говорить спокойно. «Это ведь не просто так все бросить, но ты можешь пока поехать. У нас скоро каникулы, Антон доучится, и я решу, кого оставить на своем месте. Буду иногда прилетать, проверять работу». Бабуля кивнула, но в ее глазах я увидела сомнение. Она знала, что это решение не из легких, и я тоже это понимала. «Хорошо», — наконец сказала она. «Но помни, что Москва — это не только перспектива, но и большая ответственность». Я кивнула, сдерживая волнение. Переезд оказался непростым испытанием. Оставив родной город и привычную жизнь, я погрузилась в новый ритм. Москва встретила меня не только суетой, но и вдохновением. Я с головой окунулась в работу, стараясь оправдать доверие руководства и доказать свою ценность. Однако я скучала по дому. По вечерам, сидя в уютной квартире, я вспоминала родные улицы, запах свежей выпечки и теплые беседы с близкими. Иногда мне казалось, что я совершила ошибку, покинув свой маленький, но родной уголок. Тем не менее, я не жалела о своем решении. Работа в Москве открыла передо мной новые горизонты. Я научилась работать в команде, решать сложные задачи и брать на себя ответственность. Мои усилия были вознаграждены. Я получила повышение и стала одним из ключевых специалистов компании. Постепенно я научилась находить баланс между работой и личной жизнью. Я старалась проводить больше времени с семьей, когда возвращалась домой, и использовать каждую возможность, чтобы увидеться с близкими. Так, шаг за шагом, я стала частью московской жизни, не потеряв при этом связи с корнями. Я поняла, что успех — это не только карьерное достижение, но и умение находить гармонию между разными аспектами жизни. Квартира деда занимала целый этаж в Сталинке около Арбата. Высокие потолки, массивные двери, лепнина на стенах и паркетный пол создавали ощущение уюта и роскоши. В просторной гостиной стоял старинный диван с резными подлокотниками, а на стенах висели картины в позолоченных рамах. В этой квартире было легко представить, как жили здесь люди в советское время. Нам хватило места для всех. Я, сын, бабушка и дед. Прислуга была приходящей, от охраны мы отказались, ведь квартира была достаточно большой и безопасной. Дед официально отказался от должности и решил посвятить оставшееся время семье. Сын воспринял переезд с восторгом. Новая школа оказалась недалеко от дома, и он быстро адаптировался. Записавшись на всевозможные кружки, о которых только мог мечтать, он был счастлив. Ребенок наслаждался новыми впечатлениями и возможностями, а я? Я встретила мужчину, который, возможно, станет для меня больше, чем другом. Мы познакомились на встрече акционеров. Его звали Андрей, и он был ведущим специалистом в IT-компании. Его пригласили в Москву на должность руководителя отдела. Между нами сразу возникла искра, и я почувствовала, что могу довериться ему. А у сына появился новый друг. Они быстро нашли общий язык, и мы проводили свободное время вместе. Было приятно видеть, как мой сын радуется жизни. Бабушка и дедушка всегда были рядом, готовые поддержать нас в любой ситуации. Они заботились о нас, как о своих собственных детях, и я знала, что с ними мы в безопасности. Эта новая жизнь казалась мне удивительной и полной возможностей. Я была готова к переменам и верила, что впереди нас ждет только лучшее. Артем исчез из нашей жизни так же неожиданно, как и появился. Уже не знаю, что за компромат на него был у деда, но нам это существенно облегчило жизнь. Провинциалка — не пара предателю и лжецу.